костлявая рука. Был солдат. За смелость его прозвали Бесстрашным. Отслужил он службу и отправился домой. Идет по дороге. Устал, надумал отдохнуть, лег под дерево, глаза закрыл. Вдруг его кто-то в бок толкнул. Открыл солдат глаза, рядом никого нет. Видит под осиной провал в земле. Дай, думает, погляжу, что там в провале. Наклонился, да словно его какая-то сила толкнула. Упал он в провал и полетел вниз. Очнулся на дне. Ночь. Вокруг ни одной живой души. Вдруг видит, в стороне землянка. В ней огонь горит. Солдат думает, лучше, чем в темноте плутать, буду здесь ночевать. Вошел он в землянку. Глядит, на гнилой колоде рука лежит. Костями гремит, острыми когтями шевелит. Набросилась она на солдата, стала его душить. Схватился солдат с ней бороться. Всю ночь с костлявой рукой дрался, бился. Стало светать. Запели петухи. Рука упала и затихла. Положил ее бесстрашный солдат в мешок и пошел искать дорогу. Пришел в город. Видит, дом большой стоит. Вошел. За столом сидят 7 разбойников. Обедают. Говорят, это что еще за непрошенный гость? А ну, пошел прочь. Не растерялся солдат. Мешок с костлявой рукой бросил на стол и говорит, покушайте-ка моего осетра. Вкуснее будет вашего порося. Развязали разбойники мешок. Увидели костлявую руку с железными когтями. Страшно испугались. Вскочили из-за стола. Бросились убегать. Еду на столе оставили. Сел бесстрашный солдат обедать. Сидит солдат за столом, обедает. Входит в комнату хозяин и говорит, «В этом доме нельзя жить, уходи скорей, в нем нечистая сила поселилась. Сколько ни приходило сюда храбрецов, никто не смог ее отсюда выжить. Вечером войдет в дом человек, а утром одни косточки остаются». Вызвался бесстрашный солдат нечистую силу из этого дома прогнать. Затопил печь, положил костлявую руку на кровать. Накрыл ее одеялом, сам под кровать лег. Ровно в полночь начался шум, гам, прибежали черти. Поглядели, а на их кровати незваный гость лежит и кричат. «Кто посмел сюда зайти?» Солдат из-под кровати отзывается. «Не все вам, проклятые, здесь жить. Теперь мой черед. Видите, печь натоплена?» «Видим!» — отвечают черти. «И это для вас, проклятые, всех сожгу, а пепел по ветру пущу!» Черти испугались. Вдруг вскакивает с кровати костлявая рука. Набросилась на чертей, давай их когтями рвать да терзать. Черти кричат, бей, только в печь не бросай. Схватила рука чертей и в печь побросала. Один чертенок вырвался и убежал. Навстречу ему толпа нечистых валит. Спрашивает их чертенок. Куда вы, братцы? В дом. Да вы что, хотите уцелеть, лучше не показывайтесь. На силу я убежал, вон как изуродовали. Оставили нечистый этот дом. Обрадовался хозяин. Бесстрашного солдата благодарил, деньгами наделил и в путь дорогу проводил.